Глава 16. Окончательная победа. Когда Ральф ворвался в машинное отделение чужого космолета и увидел лежащую в крови Элис, потрясение было таким чудовищным, что он едва не упал в обморок. Ученый опустился на колени возле бездыханного тела, взял еще теплую маленькую руку, стал звать девушку по имени и покрывать поцелуями ее лицо. Беззвучные рыдания сжимали ему горло. Но что, если он ошибся, и ее сердце еще не перестало биться? Он трясущимися руками ощупал рану. Лизанор, видимо, целил в сердце. Но рука умирающего дрогнула, и острое лезвие рассекло артерию в плече жертвы. Однако за те драгоценные минуты, пока Ральф соединял космолеты и пробирался по трубе, из тела Элис вместе с горячим потоком крови ушла и жизнь. Ральф поднял девушку, перенес в свой космолет и уложил на койку. Мысли путались, он не знал, что предпринять, не мог рассуждать связно. Горе парализовало его волю, и он чувствовал себя физически разбитым. Но вдруг, будто электрический ток прошел по его телу, и затуманенное сознание прояснилось. В мозгу возникла яркая картина. Он увидел себя на земле, в своей лаборатории, склонившимся над мертвой собакой. Вспомнились слова декана ученых: «Проделанный с собакой опыт вы можете повторить с человеком». Нервы напряглись. Впервые в жизни Ральф усомнился, справится ли он. А если нет? Но тотчас же ученый с суровой решимостью отверг все сомнения. «Неудачи не будет!» Он потрогал тело девушки. Оно еще не сковано холодом смерти. Ральф поспешил обложить его электрическими грелками, чтобы сохранить оставшееся тепло. Теперь предстояло выполнить операцию, невыразимо мучительную для Ральфа, выкачать из тела всю оставшуюся кровь, чтобы она не свернулась. Как просто было выкачивать кровь из сосудов мертвой собаки! Но сейчас перед ученым лежала любимая девушка, и к работе он приступил с содроганием. Ральф вскрыл главную артерию, и лишь исключительное мужество позволило ему довести тяжелую операцию до конца. По его запавшим щекам текли слезы. Едва он закончил, в коридоре раздались шаги. У Ральфа волосы зашевелились на голове, и он, оборачиваясь к двери, инстинктивно потянулся к радиооружию. «Неужели ожил Лизанор?» В следующее мгновение в дверях показалась крупная, полная женщина. Ральф глядел на нее с изумлением, затем сообразил, что это горничная, которую Фернанд нанял для Элис. Когда на борту корабля воцарилась темнота, Лайлетта перепугалась и спряталась, и лишь теперь осмелела достаточно, чтобы выйти из укрытия и посмотреть, что происходит. Первое, что она увидела, осторожно подкравшись к машинному отделению, — это труп марсианина. От ужаса лишилось сознание, а придя в себя, пошла дальше и по трубе перебралась в космолет Ральфа. Горничная тряслась от страха, едва держалась на ногах и не могла оказать никакой помощи. Ральф отвел ее в каюту, усадил в удобное кресло и поспешил обратно, дорожа каждой секундой. Предстояла крайне ответственная процедура. Надо было прополоскать кровеносные сосуды Элис антисептической жидкостью, а затем наполнить их слабым раствором бромистого радия К. Заняв место крови, он не допустит возникновения каких-либо химических или физических изменений в организме. Ральф проделал все это с величайшей тщательностью. После того, как кровеносные сосуды были наполнены раствором, он зашил артерии. Эту ужасную обязанность ему помогла выполнить Лайлетта, успевшая более или менее прийти в себя. Оставалось проделать последнюю операцию — применить пермагатол, редкий газ, обладающий свойством сохранять животные ткани, как это было успешно проделано Ральфом в ходе эксперимента с собакой. Нельзя было допустить разложения органов дыхания при отсутствии крови в кровеносных сосудах. Ральф быстро соорудил футляр из гибкого стекла, поместив в него все необходимые измерительные и регистрирующие приборы, и надел его на Элис, закрыв ей голову и торс. Ученый особенно позаботился о том, чтобы футляр был воздухонепроницаемым. Закончив с этим, Ральф пошел в свою лабораторию за газом. Однако баллон с надписью «Пермагатол» оказался пустым. Шок едва не парализовал ученого. Все поплыло перед глазами, и пришлось сесть, чтобы не потерять равновесие в невесомости космического корабля. Этот последний удар оказался поистине роковым. Надежда на возвращение Элис к жизни была безжалостно вырвана из рук Ральфа. Как спасти любимую без пермагатола? Ничто другое не защитит от разложения ее прекрасное тело. Хотя бромистый радий Ка способен в какой-то мере задержать этот процесс. Дыхательные органы можно сохранить только при помощи драгоценного пермагатола. Нельзя ли применить другой газ? Это опасный эксперимент, но ученому нечего терять. Выиграть же он может все. Ральф с остервенением принялся за работу и за 6 часов изготовил газ по общей структуре, атомному весу и свойствам, очень близкий к пермагатолу. Это был армагатол. Ральф знал, что им еще никогда не пользовались для той задачи, которую ему предстояло решить, но считал риск оправданным. Выкачив из футляра воздух, ученый немедленно ввел туда армагатол. Зеленые пары придали бескровному лицу мертвенный зеленоватый оттенок, отчего на душе у Ральфа стало еще горше. Ученый снова обложил тело Элис электрическими грелками и считал показания измерительных приборов. Пора определить местоположение космолета. К своему немалому удивлению, Ральф обнаружил, что он за это время не только не приблизился к Марсу, но и удаляется от него. Двигатели обоих кораблей были выключены, однако быстрое движение продолжалось благодаря притяжению ближайшего крупного небесного тела. Этим телом оказался, однако, не Марс. Хотя в момент встречи с Лизанором космолеты находились несколько ближе к Марсу, чем к Земле, большая масса, а следовательно и более сильная гравитация, превозмогли воздействие Марса, и это привело к тому, что сейчас обе машины неслись к Земле. Взглянув на звездную карту, Ральф узнал, что на завтрашний день приходится противостояние Марса и Земли, а потому его отделяет от родной планеты расстояние в 22 миллиона миль. Чтобы перехватить Землю, надо двигаться быстрее, чем она. Планета находится к западу от него. Скорость движения Земли по ее орбите составляет 65 533 мили в час. Простейший расчет показал, если лететь на предельной скорости, то есть порядка 90 тысяч миль в час, понадобится не меньше 50 дней, чтобы достигнуть Земли, поскольку Ральф выигрывал в час всего лишь 24 400 миль. Второй важной задачей было отделить космолет Лизанора от своего. Он велел Лайлетте забрать ее вещи из машины марсианина. Она поползла по соединительной трубе. Это был последний раз, когда Ральф видел ее живой. Громкий свист, похожий на звук вырывающегося на свободу пара, заставил его броситься к люку, но было слишком поздно. Корабли отошли друг от друга, и Ральф, выглянув в иллюминатор, с ужасом увидел Лайлетту, свисавшую вниз головой из круглого отверстия соединительной трубы. Сработал автоматический предохранительный клапан, и круглая заслонка герметично перекрыла соединительную трубу. Сразу же из люка в борту корабля марсианина ударила струя воздуха. Смерть горничной наступила мгновенно, причем ее тело неимоверно раздулось, в несколько раз превысив нормальные размеры. Это кошмарное зрелище вызывало дурноту, и ученый поспешил отвернуться. Он был бессилен что-либо сделать. Мало кто отдает себе отчет в том, что наше тело не разрывается на куски только благодаря давлению атмосферы. А ведь известно, что при подъеме на большую высоту, где воздух разрежен, изо рта, носа и ушей сочится кровь. Некоторое время спустя Ральф взглянул в направлении машины Лизанора и остолбенел. Космолет исчез, зато вместо него появилась чудесная комета. Светящийся хвост протянулся на много тысяч миль. Космолет марсианина размерами превосходил корабль Ральфа, поэтому он перетянул к себе искусственную комету. Ни единой молекулы газа не осталось возле машины ученого. Ральф решил, что воздух, вырвавшийся из марсианского корабля после роковой аварии с Лайлеттой, смешался с газами кометы и помог ей оторваться от его космолета. Эту комету Ральф видел на протяжении нескольких недель, пока она не затерялась в космической мгле. По всей вероятности, ей предстоит витать тысячелетия за тысячелетием в безграничных просторах Вселенной, разве что столкновение с другим небесным телом превратит ее в космическую пыль. Ральф на всю жизнь запомнил обратный путь к Земле. Никогда впоследствии не мог он о нем подумать без содрогания. Как можно забыть эти долгие жуткие дни, проведенные возле ложа его возлюбленной? Чем ближе он подлетал к Земле, тем сильнее его пробирал страх перед предстоящим мучительным испытанием. Ученый не был уверен в том, что ему удастся вернуть Элис к жизни. Порой это казалось даже невероятным. Как ни крути, это будет эксперимент, чей исход предсказать нельзя. Если у Армагатола такое же действие, как и у Пермагатола, можно с осторожностью надеяться на успех. Однако у Ральфа были сильные сомнения в эффективности изготовленного им заменителя. Ученый ежечасно контролировал состояние тела девушки, раз в сутки проверял кровеносные сосуды. Он делал это при помощи платино-бариево-арктуриевых очков, обладавших теми же свойствами, что и устаревший рентгеновский экран. Поскольку все сосуды были заполнены бромистым радием К, который, как и обычный радий, воздействовал на эти очки невидимыми лучами, было нетрудно рассмотреть каждый сосуд. Их состояние было удовлетворительным, зато изменения, медленно, но неуклонно происходившие в дыхательных органах, будучи обнаружены ученым, сильно его встревожили. Природа некоторых из них была для него непонятна. Напрашивалось предположение, что это результат применения армагатола, но отказаться от этого газа Ральф не мог, поскольку не располагал необходимыми химикалиями для создания живительного пермагатола. Нескончаемо тянулись дни ожидания, и уныние все крепло, тогда как надежда на воскрешение нареченной слабела и тускнела. Впервые с тех пор, как ученый покинул Землю, с ним приключился приступ космической болезни. Это одно из самых неприятных ощущений, какие может испытывать человек. Не все подвержены космической болезни, чьи приступы донимают жертву двое суток, после чего никогда не повторяются. На Земле тяготение оказывает известное давление и на мозг. В космическом пространстве, где практически отсутствует гравитация, это давление исчезает. Без него мозг слегка расширяется во всех направлениях, подобно тому, как воздушный шар утрачивает свою грушевидную форму и становится круглым, когда аэронавт спрыгивает, чтобы спуститься на парашюте. Расширение мозга вызывает пространственную болезнь. Ее первый признак — черная меланхолия и уныние, а далее следует мучительная тоска по Земле. На этой стадии человек испытывает чрезвычайные нравственные мучения, отражающиеся на зрительных нервах. Он видит все перевернутым вверх ногами, словно глядит через линзу. Необходимо принимать большие дозы силтагола, чтобы предупредить возникновение мозговой горячки. Через двое суток болезнь прошла, Однако не бесследно. Ральф испытывал физическую слабость и разбитость, сопровождаемые приступами депрессии. В такие минуты его страшила окружавшая бездна. Ее неизмеримость словно давила всей своей тяжестью. Окружавшая космолет нерушимая тишина тоже действовала угнетающе. Все вокруг казалось мертвым. Таким же мертвым, как это неподвижное девичье тело, когда-то очень давно, как теперь казалось Ральфу, страстно любимое им. Чудилось, что сама природа мстит ему за дерзкое вторжение в ее владение. Он осмелился посягнуть на законы жизни и смерти, меняя их по своему произволу. И вот наступило возмездие. Живая смерть, прикованная к живому мертвецу. В такие минуты ему приходилось бороться с безумным страхом и отчаянием. В промежутках между этими припадками Ральфа охватывала летаргия. Он часами сидел неподвижно, устремив взор в одну точку, с ввалившимися потухшими глазами, исхудалый и апатичный. Он скорее походил на помешанного, чем на человека в здравом рассудке. И все же титаническая сила воли проснулась в ученом, когда космолет оказался в 48 часах пути от Земли. Ральф стряхнул с себя летаргию и подготовился морально и физически к последней битве за жизнь Элис. Он уже достаточно приблизился к Земле, чтобы воспользоваться радиоаппаратурой. Наладив связь со своей лабораторией, Ральф ежечасно вызывал ассистентов и четко диктовал необходимые указания. Вскоре ученый удостоверился в том, что все подготовлено для операции. Космолет опустился на верхнюю площадку башни спустя 69 дней после своего вылета. На Ральфа произвело сильное впечатление то обстоятельство, что в городе были приспущены флаги на мачтах. Не было и обычного оживления. Движение на улицах приостановилось, воздухолеты не бороздили небо. После прибытия Ральфа вся деловая жизнь замерла на 10 минут. Так город выражал ему свое искреннее сочувствие. В считанные минуты Элис перенесли на операционный стол в лаборатории Ральфа, и 16К5+, величайший хирург планеты, приглашенный специально для этого случая, приготовился к работе. Ральфа положили на стол справа от Элис, а слева лег Клеос, ее любимый двоюродный брат. Вскрытие артерий и выкачивание из них раствора бромистого радия-К заняло всего несколько секунд. Затем два помощника промыли кровеносные сосуды обильным количеством воды с антисептическими солями. В это время хирург вскрыл артерии у Ральфа и Клеоза и вставил в них гибкие трубки. Миг спустя кровь мужчин быстро потекла по этим трубкам в кровеносные сосуды Элис. Одновременно третий ассистент давал Элис кислород, а четвертый электрическим током ритмично стимулировал деятельность сердца. Не менее энергично стали возбуждать ее мозговую деятельность при помощи мощных лучей F9. И вот, в то время как Ральф и Клеос теряли кровь и становились все бледнее, тело Элис постепенно приобретало живой вид, оставаясь при этом неподвижным. Когда было перелито достаточное количество крови, хирург зашил артерии у Ральфа и Клеоза. Юноша потерял сознание во время процедуры, но ученый, как не ослабел, усиленным сосредоточением воли удерживал себя от обморока. Хирург 16К5+, распорядился перенести Ральфа в соседнюю комнату, но тот не согласился. Ученый даже попросил приподнять его на подушках, чтобы он мог следить за тем, как Элис возвращают к жизни. Просьба была удовлетворена. Прошло уже более 2 часов с той минуты, когда Элис положили на операционный стол, а она все еще не подавала признаков воскрешения. Неизвестность становилась гнетущей не только для Ральфа, но и для остальных присутствующих. суждено ли ему увидеть любимую живой, или она потеряна навсегда. Знаменитый врач и его ассистенты делали все, что могли. Были использованы все средства, способные оживить бездыханное тело, однако безуспешно. По мере того, как одна попытка за другой не давала результата, лица у всех мрачнели. В лаборатории воцарилось гнетущее молчание, изредка нарушаемое короткими указаниями, в полголоса произносимыми хирургом. Когда уже казалось, что потеряна всякая надежда, Ральф поманил к себе ближайшего ассистента. Ученый мог говорить только шепотом, таким слабым, что трудно разобрать слова. Но едва он умолк, ассистент поспешил к хирургу, чтобы передать услышанное. Ральф велел принести гипнобиоскоп и катушки с записями. Головную часть устройства прикрепили к вискам Элис, затем Ральф выбрал катушку с красивейшей легендой о любви. Это было его последнее оружие в отчаянной схватке с природой. Это была его последняя попытка вырвать девушку из когтей небытия. Это был его последний бросок костей в игре между смертью и наукой, в игре, где ставкой была любимая девушка. Ральф знал, если мозг Элис сохранил способность реагировать на происходящее, он должен, под влиянием легенды, проявить себя каким-нибудь волевым действием. Катушка разматывалась, а горящие глаза Ральфа все пристальнее вглядывались в лицо девушки, словно он надеялся усилиями воли помочь впечатлениям, производимым гипнобиоскопом, глубже проникнуть в ее сознание. Затаив дыхание, все смотрели на операционный стол, как вдруг по лежащему на нем телу пробежала едва заметная дрожь. Так морщит тихую гладь пруда ласковое дуновение зефира. Через мгновение грудь девушки чуть приподнялась и опустилась. Ее бескровные губы приоткрыл еле слышный вздох. Едва Ральф это увидел, как к нему вернулись силы. Он приподнялся и с бьющимся сердцем прислушался к нежному дыханию девушки. Лицо ученого преобразилось, в глазах вспыхнула радость. «Можно торжествовать победу!» Все сомнения, все отчаяния, все душевные муки, терзавшие Ральфа в последние недели, оставили его, и великий покой овладел его душой. Хирург успел подбежать в тот момент, когда ученый уже терял сознание, и подхватить его. Через неделю после описанных событий медсестра допустила Ральфа в палату, где лежала Элис, к которой постепенно возвращались силы. Ученый сам еще был слаб, сказывалась потеря крови. Элис только что проснулась. Услышав шаги, она порывисто потянулась в сторону Ральфа. Розоватый перламутровый оттенок слегка окрашивал ее щеки, глаза лучились мягким светом выздоровления. Она поманила Ральфа, заглядывая в глаза с ласковой улыбкой, а тот опустился на колени и взял ее за руки. Движение губ девушки заставило его приблизить ухо, и он почувствовал ее нежное дыхание. «Не могу разговаривать нормально», — прошептала Элис. «Легкие и голосовые связки еще не вполне окрепли. Однако доктор разрешил сказать несколько слов. И мне очень хочется это сделать». «Что ты хочешь сказать, дорогая?» — мягко спросил Ральф. В глубине ее темных глаз сверкнул былой озорной огонек. «Родной мой», — произнесла она, — «я, наконец, разгадала, что означает твое имя». Ральф осторожно обвил выбившийся из ее прически локон вокруг пальца. «И что же оно означает?» — с лукавинкой улыбнулся ученый. «Видишь ли, дорогой», — начала она с очаровательной краской смущения на лице, — «твое имя теперь станет и моим. Вот я и повторяю его, то и дело про себя. Ведь в нем зашифровано на английском «один предназначен для одной».